Апостол Павел в послании к евреям под воздействием Святого Духа призывает: «Итак мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Евреям 12 глава, 28 стих. В прошлой беседе было сказано о значении слова «благодать», о некоторых характерных чертах ее и о том, что она, благодать Божья, является неизреченным даром Божьим. Сегодня, продолжая тему о благодати Божьей, обратим наше внимание на некоторые виды проявления ее. Если апостол Павел призывает хранить благодать, то это значит, что с нею в жизни верующего связано очень многое. Как же это многое проявляется и действует? Заслуживает оно того, чтобы ее хранить? Первое. Благодать Божия проявляется в благоволении Бога к человеку. Мы можем иногда услышать от тех, кто не знает Бога, что якобы Бог слишком жесток и немилосерден. Слово Божье говорит нам обратное, а именно: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов» Иакова 1:17. А о воле Божьей сказано как о воле благой, угодной и совершенной. Таким образом, благоволение, как дар благодати Божьей, часто упоминаемо на страницах Священного Писания. Например, евангелист Лука написал, что ангел Гавриил сказал Деве Марии: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус» Луки 1:30-31. Благоволение Божие к Марии очевидно. И что было бы с нами, если бы у Бога не было бы благой воли к человеку? Второе. Благодать и прощение. Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 главе, 32 стихе, указывается на отношения между христианами. «Прощайте друг другу, как и Бог во Христе простил вас». Греческий же текст имеет более глубокий смысл. Дословный перевод его будет таким: «Благодарствуйте друг другу, как и Бог во Христе облагодатствовал вас». Третье. Благодать Божья и служение. О себе апостол Павел написал коринфянам, что воскресший из мертвых Господь Иисус Христос после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наимеющий из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию есмь то, что есмь. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая во мне. Воистину, неизреченный дар Божьей благодати сделал гонителя Слова Божия служителя. Четвертое. Подвижничество и благодать. У веровавших ожидают разные трудности для укрепления и очищения их веры. Об этом и говорит нам Слово Божье. Так в послании апостола Петра сказано: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». 1 Петра 4 глава с 12 стиха по 14. Пятое. Божья благодать и спасение. В наше время в религиозных кругах слово «спасение» понимается как избавление или сохранение от вечной гибели. А о том, как это спасение совершается, читаем в послании апостола Павла к Титу во 2 главе с 11 стиха по 14. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Примечательно то, что эта великая Божья благодать, как сказано, явилась спасительной для всех человеков. Перед Богом теперь не имеют никакого преимущества евреи перед язычниками, белые перед цветными, богатые перед бедными, ученые перед простыми, мужчины перед женщинами, ибо, как Слово Божье говорит нам, все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3 глава 23 стих. И для всех людей имеется только одна надежда, одно спасение, одна благодать. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стиха по 17. 6. Действующая Божия благодать. Очень печально, когда человеческое бытие долгие годы держится чего-то, что ему кажется хорошим и действующим, а в конце своей жизни приходит к выводу, что все то, чему он отдал свои силы или чему себя посвятил, оказалось суетой сует и томлением духа. В конце концов, таковые явно начинают замечать, что они очутились около разбитого корыта. В настоящее время есть много религий, учений, якобы духовных. Участники некоторых вероучений, согласно своим вероучениям, стараются сконцентрировать все внутренние ресурсы, всю человеческую внутреннюю энергию для достижения чего-то духовного. И таким образом проникнуть в область вне времени и пространства. Все это они якобы приобретают на основании своих внутренних сил, источников, заложенных в человеческом бытие. Жаль, что таковые не знают о том, что благодать Божья есть действующая благодать. И это всесильный источник, который изменяет человека, открывает ему путь настоящего и путь будущего. О действии благодати Божьей апостол Павел говорит в послании к Титу. Мы читаем из 3 главы, с 4 стиха по 5 стих. Здесь мы находим такие слова. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом». Не нужно человеческому бытию подвергать себя самогипнозу, чтобы якобы вникнуть и пребыть в духовной сфере обновленными. Не нужно человеку занимать строго определенную позу, якобы способствующую достижению духовных истин. Нет нужды человеку, надмеваясь своим плотским умом, вникать в то, что сокрыто Всевышним. мы имеем только один, единственный путь, ведущий к благодатному общению с Богом. Это посредством благодати Божьей, которая действует, как и сказано, обновлением Святым Духом. То есть здесь происходит полное изменение натуры и образа жизни человека. Как и сказано, кто в Господе, тот новая тварь. Миллионы испытали практически в своей жизни благодатное влияние Божие в своей личной жизни. Это не сказка, это быль, это факт, с которым нужно считаться. Итак, благоволение, прощение, служение, подвижничество, спасение – вот неполный перечень проявления Божьей благодати. Ценность ее очевидна. Ничего удивительного в том, что апостол Павел призывает верующих хранить благодать, ибо это есть неизреченный дар Божий. Аминь.